Зомбанутый. Глава 1. Лунный гость. Добродетель несовместима с бифштексом. Л.Н. Толстый. Человек есть то, что он ест. Немецкая пословица. А-а-а. Нет. Арр. Архаэр. Мэх. Булочка. С вожделением протянул я, догнав пекарное изделие в каком-то темном тупике среди зданий. Она была одета в белый потрепанный комбинезончик, который мне представился слегка засаленной салфеточкой, скрывающей ароматный пирожочек. Она прямо так манит и манит, зовет тебя, чтобы ты укусил ее и сделал МММ, как в рекламе 90-х. Иллюстрация 1.1. Не ед, великий Реннион, не ед, кричит она и пытается оттолкнуть меня железной палкой. Арренаха, недовольно воскликнул я. Мне сильно не нравится, что булочка ведет себя так некультурно. Да и вообще, в последнее время у меня почему-то дикий диссонанс. Хлебобулочные изделия не должны так себя вести. Они должны стоять на прилавке и не рыпаться. А то хрень какая-то, по всему городу за ними мотаешься. Я возмущенно выхватываю и отбрасываю палку, хватаю булочку руками за плечи и впиваюсь в шейку. Под небольшой вскрик быстрыми движениями начинаю рвать такую сладкую и податливую мякоть, при этом слегка урча и причмокивая от приятных ощущений. Красная теплая начинка начала лететь во все стороны, когда присоединились мои коллеги. Во время поглощения не просто мякоти, но обильного количества красного сока, я будто впадаю в транс и вижу всякие забавные картинки. Соседи по пиру, наверное, тоже такое ощущали. Хотя не факт, уж очень они неразговорчивые. Когда трапеза заканчивается, а от булочки остается только салфеточка с малыми кусочками начинки, мы лениво встаем и, чуть рассредоточившись, начинаем поджидать следующую булочку. Арерха, рыкнул я своим коллегам приветствие, но они меня проигнорировали, как всегда. Козлы, добавил я и, сделав морду кирпичом, начал снова размышлять. С недавних пор я стал выделять себя из общей массы моих соплеменников, уж очень отличаюсь от них. Мне стало казаться, что я упал с луны и там мой дом. Ночами я пытался выискивать дом на небе, но его там не было. Значит, он упал на землю вместе со мной. Но это лишь теория моих гениальных умозаключений. Как оно на самом деле происходит, я пока не знаю. Но я не теряю надежды и ищу своих либеральных единомышленников с луны. Иногда я подхожу к коллегам и говорю: «Здравствуйте, меня зовут Алкоголик. Я, Еблунтик, давайте нажремся». И если нет никакой реакции, то иду искать дальше. Параллельно, конечно, ищу булочек. Или наоборот, Еблунтик – это имя, а Алкоголик – профессия, задумался я, хватаясь за подбородок, и махнул рукой. Ай, да пофиг, слово «алкоголик» мне больше нравится, звучит как-то по-родному, а значит, это по-любому мое имя, и точка. Но это не самое главное в моем гениальном саморазвитии. Самое главное, я недавно задумался о смысле жизни, и для чего мы вообще едим мясные булочки. Ответ пришел практически моментально, потратил всего неделю на размышления, и я констатировал факт. Меня и коллег атакует неконтролируемый голод. Во время потребления ароматной пищи сосущее чувство исчезает с появлением картинок. Но как только мы доедаем, голод тут же начинает нарастать. Даже с полностью набитым желудком голод лишь слегка притуплен. Вслед за этим я пришел к неутешительным выводам. Такое состояние неестественно для нормального и здорового человека. Но я стал развивать следующую мысль, которая начала меня пугать. Факт голода ушел на второй план и появился факт обжорства. А если конкретнее, мы обжираемся, мать ее, до усрачки. Вон моя слегка испачканная с ног до головы девушка-коллега в разорванном до пояса платье съела целое бедро и дристает хлебушком из-под юбки. Однако она все равно чувствует голод и пытается услышать или унюхать еще одну булочку. Это нах ненормально. Человечество же так ожиреет в конец и загадит экологию. Моих любимых булочек занесут в Красную книгу, а потом они исчезнут, начнется голодомор, и мы все умрем. Это будет катастрофа. От этих ужасных мыслей и чувства грядущего апокалипсиса я пытался вразумить коллег соблюдать маломальскую диету, чтобы для начала просто не обсираться. Но они меня не слушали. Поэтому, пока что, я решил начать с себя и показать пример. Стал следить за диетой и не жрать всякие несвежие булочки, что иногда валяются не пойми где и не пойми сколько. Просрочку, в общем, и эффект налицо. Моя кожа стала более сморщенной и шелковистой, а одежда более чистой, благодать. Короче, дело к ночи. Есть хочется, подумал я спустя, наверное, неделю, стоя на одном месте в переулке. Я не знаю, сколько длится время, но 6 раз уже было темно, или 5, засомневался я и простоял за этой дилеммой пару часов. Ладно, пофиг, надоело ждать, булочки и единомышленники еблунтики сами себя не найдут. Огляделся вокруг, и до меня наконец дошло, что все коллеги давно разбрелись, вообще никого нет. Непонятное легкое чувство одиночества кольнуло в самый центр моего небьющегося сердца. Жалобно шмыгнув носом, я засунул в ноздрю мизинец и отковырял красную козявку, мешавшую мне целых 3 дня. Погрозив ей пальцем, я вытер ее о почти чистые штаны, всего разок дрестанул и помыл языком палец. Все, я готов выходить в свет, воодушевленно подумал я и, подволакивая свою разорванную в голени ногу, почапал на более широкую улицу. Выйдя из темного переулка, я огляделся и увидел маленькую девочку с длинными черными волосами, в окровавленных шортиках и маечке. Она сидела в клумбе с противоположной стороны улицы и рвала зеленые листочки с маленького деревца. Это было так забавно, что я решил подойти к ней и поздороваться. «Архайрера?» – спрашиваю я, как у нее дела, но она не обращает внимания, продолжая рвать листочек за листочком и запихивать их в рот. «Аррарвага?» – спрашиваю у нее про нетрадиционные вегетарианские наклонности, но она все равно молчит. «Арру?» – вздыхая, махнул я рукой и сел на край клумбы возле нее. Взглянув на 2 ярких солнца, большое желтое и рядом белое маленькое, с тоской подумал, что мир несправедлив. Пытаешься быть с коллегами добродушным, развивать общество и культуру, а на тебя смотрит как на жидкую какаху гопника. Не спасибо, не пока, моя хата с краю, и все такие озлобленные. Нужно менять этот испорченный и несправедливый мир. Я стану либералом-оппозиционером. Решено. Улыбнувшись, подумал я и опять перевел взгляд на девочку, что с удовольствием жевала листик. Нет, стану либералом, когда поем. Дико жрать хочу. В этот момент девочка первый раз обратила на меня внимание и поглядела своими милыми белесыми глазками. Жуя очередной листочек, она оторвала следующий и протянула его мне. Это было настолько удивительно, что у меня руки задрожали от волнения. Нечасто на меня обращают внимание. Неужели она тоже еблунтик? Спасибо. Протянул я и с нежностью взял листок. Поглядев на него, решил последовать ее примеру и испробовать вегетарианскую диету. А вдруг я стану красивее, морщин прибавится, появится пара гнойных волдырей, и все коллеги станут со мной общаться? Запихнув в рот уже с 10 листочков, я пытался тщательно их прожевать. Было невкусно, конечно, но вот голод стал притупляться, как будто я доверху забил желудок булочкой. Угасила, поблагодарил я девочку и сел опять на клумбу. Более-менее сытый, я стал пялиться на солнце, размышлять о мировой революции и донесении правды в массы. Под желтое солнце думалось очень хорошо, и оно мне очень нравилось. Что-то это мне напоминало, что-то такое приятное и далекое, что-то, что хочется вспомнить. Только жаль, что солнце быстро спряталось, а девочка перестала шевелиться и, прислонившись к деревцу, прикрыла глаза. Я решил тоже их прикрыть и лег возле ног девочки, чтобы приятный гнилостный аромат ее голых пяточек меня убаюкивал. Этой ночью я совершил еще одно удивительное открытие. Валяясь с закрытыми глазами, я видел странные картинки. Точно такое же было, когда пил красный сок. Но эти картинки оказались более яркие и отчетливые. Я даже что-то говорил по-человечески, находился в каком-то оживленном парке и обнимался с красивой булочкой. И я был батоном. Но это не важно. Это что, сны что ли? Охренеть. Я и раньше закрывал глаза, но до сегодняшнего дня ничего такого не видел. Может, эта травка меня штырит, а мне начинает нравиться вегетарианство. Разлепил я веки с наступлением светлоты, когда солнце начало вовсю греть. Моя заботливая подруга все так же продолжила срывать листочки от дерева, которое облысело уже более чем наполовину. «Архайрер!» Поздоровался я с ней и привстал, но меня привычно проигнорировали. Я не расстраивался, ведь настроение было великолепным. Оскалившись в широченной улыбке, я вместе с девочкой стал срывать листочки и звонко ими чавкать. Вегетарианство, конечно, не мой конек, но что только не сделаешь ради единомышленников, революции и сонных картинок. Почти очистив деревце от листвы, мы с девочкой продолжили медленно чавкать и с интересом поглядывать друг на друга. Мы даже стали играть в высокоинтеллектуальную игру, которую только что придумали. Называется «Кто громче чавкнет». Так мы и сидели, смотрели друг на друга и по очереди вежливо чавкали. Но нашу веселую игру прервали. С 7-этажного здания, возле нас, Послышался хруст ломаемого камня. Повернув голову, я увидел существо, которое про себя назвал рогатым гопником. Это был серо-голубоватый мускулистый гуманоид с атрофированно здоровым торсом и конечностями, с острыми, как ножи, когтями. Его маленькая лысая башка была украшена двумя козлино-бараньими рогами, тянущимися от макушки. Эта скотина очень злобная и очень сильная. Да она даже по зданию спускается, впиваясь конечностями в бетон, словно в мягкий хлебушек. Кстати о хлебушках, эта сволочь постоянно отбирает у нас еду и беспределит. Поэтому это не коллега, а гопник позорный. Ни стыда, ни совести. Эти сволочи, еще одна причина, почему я решил нести революционную борьбу в массы. Фаяке, недовольно воскликнул я, вытягивая руку со средним пальцем. Рогатый гопник безразлично мазнул по мне недовольной гримасой и спрыгнул с первого этажа здания. Также, на карачках, он быстро приблизился к нам, оттолкнул меня, подошел вплотную к девочке и стал невоспитанно нюхать ее, как зверь. Моей подруге на него было полностью пофигу. Она продолжала чавкать и с безразличием глядеть сквозь рогатого. Но эта сволочь, что-то для себя решив, встала на задние ноги и своей ручищей схватила девочку за талию, словно куклу. Когда этот гопник стоял, ростом он был выше меня на две головы. Иллюстрация 1-2. Эк, отпусти ты, арер. Возмутился я и начал тыкать пальцем ему в бок. Как истинный либерал-революционер, я предпринял серьезные попытки борьбы, чтобы ему стало невыносимо щекотно. Я со всей жестокостью тыкал ему пальцем в ребра, но битва была неравной, он меня просто проигнорировал. В это время он схватил моего друга второй лапой за голову и легким движением вырвал черноволосую тыковку с куском позвонка и откинул в сторону. Слегка надорвав пополам ее тельце, он впился маленьким зубастым ртом в ее ароматные зеленоватые внутренности. Я даже завис от возмущения. Эта сволочь не только еду у нас ворует, но и друзей. Гопота лишила меня соплеменника Еблунтика, к которому я так привязался. Да это же репрессии гопников во всей красе. Ара, уябаака. Начал я ругаться и бить кулаком ему по торсу. Я отомщу за тебя, дрожайший мой друг и соратник. Подумал я, подпрыгнул, схватил его руками за шею сзади и впился зубами в бронированную плоть. Вот теперь он меня заметил. Лениво схватил лапищей мою голову и сделал чмяк. Арбузик лопнул, погружая меня ненадолго в темноту. Через какое-то время темнота привычно стала отступать, показывая серое небо с редкими белесыми облачками. Ну вот, опять, и хрен знает сколько дней прошло, со вздохом подумал я, привстав на мандариновом песке пустыни. Каждый раз, когда мою гениальную думкалку отделяют от основного тела, я попадаю в это странное место. И выгляжу я тут странно, как серый дымчатый призрак человекообразной формы. А еще здесь прямо из песка сочится черный дым, в радиусе полуметра вокруг меня. И куда бы я ни шел по этой пустыне, он везде следует за мной. Правда, мне не везде можно ходить, а только по определенному маршруту. Прямо по курсу, шагах в 30 от того места, где я появляюсь, присутствует невидимая стена, которая не пускает меня внутрь. На ощупь она как толстый полиэтиленовый пакет. Я, правда, сильно не рвался туда протиснуться, так как за этой стеной бывают неведомые чудовища, но буду думать, что меня туда не пускают, чтобы я не чувствовал себя трусом. Короче, я могу ходить только вдоль этой стены, а там уже границ нет. Только я никуда толком дойти не успеваю, меня начинает сильнее окутывать дым из-под песка и засасывать в себя. Сегодня я не стал ему противиться и ждал, пока меня быстрее окутает этот дым. Даже сел на задницу, чтобы ускорить процесс. Но внезапно опять произошло удивительное, мне в лицо ударил сильный ветер со стороны стены. Такое со мной было первый раз. Обычно тут всегда мертвый штиль. Что за хэ, шикнул я, сидя на песке, и стал прикрывать лицо руками. Черный дым словно почувствовал кислород и взмыл вверх, моментально окутывая меня всего. Проходит всего секунда, и я слышу приветы моих коллег. Это был самый быстрый перенос из всего, что я помню, а было у меня их немало. Это какая-то аномалия. Здесь, наверное, будет что-то интересное. Весело подумал я, открыв глаза, и стал оглядываться. Я сидел на полу, подпирая спиной стену, в конце комнаты с дверью и решеткой, откуда беспорядочно сучили руки моих коллег. Причем сучили они в мою сторону. Из окна над головой падал дневной свет, так что я все отчетливо видел. Неужели? Неужели они наконец хотят со мной поболтать и взяться за здоровый образ жизни? Радостно подумал я и вслух сказал. Арха, хар, приветственно заявил я, махая им рукой. «Папа, папочка, что с тобой?» Услышал я голос булочки у своего правого уха и в изумлении повернул голову. На меня смотрела мордашка маленького мясного пирожочка, завернутого в серый комбинезончик с черным плащом и капюшоном. При моем взгляде она шуганулась в сторону и забилась под старый стол у стены, в страхе сжимая перед собой желтый бумажный пакет. «Арерфаяка!» – недовольно произнес я своим коллегам и показал им средний палец, ибо эти сволочи хотели поговорить не со мной, им нужен пирожочек. Меркантильные сволочи. Ну ничего, я покажу им длань Анунаха. Сейчас я буду вкушать пирожочек перед их носом и совращать запахом ароматной начинки. Мухаха, наша мстя жестока. В отличие от своих вечно недовольных и злых коллег, я улыбнулся во всю ширь своего свежего лица, для большей вежливости пустил слюну по губе, встал и двинулся к пирожочку. «Папа, не ешь, пожалуйста, нет», — визжал пирожочек непонятные слова, отпинывая меня маленькими ножками по лицу, но я схватил его за ногу и потянул на себя, вытягивая из-под стола. Я накинулся на маленькое пекарное изделие сверху, его капюшон раскрылся, и я стал лицезреть очень странную картину. Этой булочкой оказалась маленькая черноволосая девочка. Она была очень похожа на моего дрожайшего друга, которому гопник оторвал голову. Недоуменно сведя брови, я перестал улыбаться, так как не знал, что мне делать. Кушать-то хочется, но вдруг мой единственный соратник каким-то неведомым образом стал пирожком. Следовательно, употреблять в еду единомышленника как минимум некультурно, а как максимум, с кем я буду выходить на митинги против гопников. Такой дилеммы у меня еще не было. Это даже тяжелее, чем стоять в супермаркете и выбирать между Балтикой и Баварией, подумал я, скривившись. В это время мой предполагаемый друг, визжа и плача мне на ухо, сунул мне в лицо бумажный пакет, и это было невероятно. Это запах листочков. Несомненно, это мой друг. Только она мне их предлагала. Она и правда превратилась в пирожочек. Так, коллега, бери себя в руки и пользуемся вегетарианской диетой. Все ради революции. Я выхватил у нее протянутый пакет и с энтузиазмом раскрыл его. Да, так и есть. Это были свежесобранные пахучие листочки с того маленького деревца. Я быстро схватил первую охапку и очень аккуратно, с изыском, утрамбовал их в рот. Нужно было перебить лютый голод, а то я же не удержусь и надкушу случайно друга булочку. Девочка засучила ногами и опять залезла под стол, тихо хныкая и глядя на меня круглыми глазами. Прожевав еще одну жменьку, я ощутил, что голод заметно отступил, и теперь я был уверен в себе. Улыбнувшись, я на карачках подполз к девочке, но она закричала и стала пытаться пнуть меня. «Мля я, ну ты чего себя ведешь как пирожок-то? Мы же цивилизованные люди». Недовольно подумал я и протянул ей пакет с листиками. Девочка с недоверием поглядела на меня и сказала: «Папа, ты не заболел, апуэ?» Попытался повторил я булочное слово и улыбнулся, продолжая держать протянутый пакетик. «Что за слово такое апуэ? Это явно что-то не европейское, что-то папуасское из Новой Гвинеи. Апуэ», опять повторил я, пробуя его на язык. Девочка забрала у меня пакет и неуверенно прижала его к груди. А я стал с подозрением оглядывать себя, и мои смелые полужопия расслабились. Я опять попал в коллегу-мужчину. Хотя иногда бывают осечки. Обычно я не сильно жалую коллег-девушек, так как сил у них меньше. Если мне на пути попадается не булочка, а средних размеров батон, то с ним тяжелее справиться в таком теле. А разок агрессивное хлебобулочное изделие мне вообще голову проломило, просто кулаком. Представляете, сухарем в тыкву, и ты на песках. По логичному стечению обстоятельств, в том слабом теле я задерживаюсь в лучшем случае на сутки. В общем, на этот раз повезло, подумал я, ощупывая одежду. Но одет коллега был в хорошую одежку. Крепкий защитный костюм из черной кожи с обтекаемой броней груди. Также присутствовала защита спины, живота и колен. Голова была открыта, как и руки до плеч. Прическа короткая, темные сальные волосы измазаны в красном соке. На правом предплечье была замотана тряпка, которую я сразу же сдернул. Под ней виднелся отчетливый укус, а с него сочилась ароматная зеленая жижка. «Так, стойте, это что получается? Коллегу укусили? Как-то странно. Меня вроде никто из них никогда не кусал, кроме гопников. Но на то они и гопники, что всех кусают, а иногда даже в пердак. Папа, ты весь бледный», — сказала девочка, неуверенно придвинулась ближе и дотронулась ладошкой моего лба. И холодный, почти плача, одернула она руку и опять шарахнулась от меня. Совершенно ничего не понял, но приблизительный посыл эмоций был знаком. Поэтому я с удовольствием облизал место укуса и со всей заботой сказал: «А-а-пуэ», ткнул я себя пальцем в броню, «Не-э-э-ра-ам», щелкнул я зубами и, подняв палец вверх, помотал им из стороны в сторону, мол, солдат пирожное не обидит. А когда девочка с недоверием опять приблизилась ко мне, я попытался тепло заулыбаться, но это произвело обратный эффект, от меня шарахнулись еще сильнее. «Ладно, попробуем по-другому». Я чуть придвинулся к девочке, аккуратно, потихоньку забрал у нее пакет и демонстративно достал оттуда пару листков. Показав ей, положил их в рот и стал качественно жевать. «Эмме, и ямка», — сказал я, показывая на себя, мол, мне вкуснее это. «Эна», — опять протянул я ей пакет. «Папа, неужели?» — жалостливо пискнула девочка и осторожно придвинулась. «Ты превратился, но не хочешь на меня нападать?» — что-то спросила она, а я неопределенно повел плечами. Со слезами на глазах девочка сделала противоположное предыдущим повадкам, она на меня накинулась. Я даже чуть не бзданул со страху. «Неужели булочка хочет меня сожрать?» «Вот это была бы хохма, булка сожрала человека. По всем новостям бы такое крутили, особенно по РЕН-ТВ. Но нет, она хныкала и просто прижималась ко мне. Через несколько минут мне даже стало это приятно. Тепло от соратника булочки умиляло, и я вдруг вспомнил свой странный сон о том, что также обнимался с теплой булочкой и был счастлив. Это состояние появилось и сейчас. Я даже погладил девочку по такой будоражащей теплой спинке. От такой близости с ароматной едой голод начал скручивать живот. Но я стоически терпел и пытался на нее не смотреть. Слюни покапали прямо на нее, но я пытался придерживать их рукой. Через какое-то время она пришла в себя и, отстранившись, села опять под столом, а я незаметно вытер слюни. Фух, не заметила. Улыбаясь, подумал я, девочка начала есть наш совместный диетический продукт и, хмурясь, поглядывала на решетку, откуда коллеги уходить не собирались. Ела она с явным неудовольствием, хотя мне так вполне понравился вкус этих листочков. «Папа, я очень хочу пить, у нас вода закончилась», — сказала она, подняла возле себя пустую пластиковую бутылку и протянула мне. Я же придвинулся ближе и, схватив ее, стал рассматривать. Заглянул в горлышко, запрокинул голову и мне в глаз прилетело пару каких-то капель. «Да, да это же вода», — протянул я по-русски давно неиспользуемое слово. «Это бутылка без воды», — утвердительно кивнул я, протягивая ей пустую бутылку назад. На что она вздохнула и стала жестами объяснять мне, что она вообще хочет. Целых полчаса, или час, нифига не ориентируюсь во времени, мне понадобилось, чтобы понять невероятную вещь. Булочкам нужна вода, они ее заливают прямо внутрь. Вот это открытие. ГМ, это какое уже по счету за сегодня день открытий, его итить. Мой великий мозг, на удивление, работал очень быстро, поэтому мне понадобилось еще полчаса, чтобы представить процесс потребления булочкой жидкости. И я пришел к сомнительным выводам. Если выпечка пьет воду, то она превращается в кашу в теории. Значит, вода вредна для булочек и девочка просто ошибается. С другой стороны, тесту нужна вода. Но это же до запекания. Ничего не понимаю. Неужели мой соратник превратился в неиспеченную булочку, а нет? С ужасом поглядел я на девочку, а та устало свела брови вместе и опасливо отстранилась. «Папа, почему ты так смотришь?» – спросила она, но я уже интуитивно понимал, что она обеспокоена моим взглядом. «Оп, у меня, кажется, слюна капает», – подумал я и улыбнулся, отчего девочка опять залезла под стол. В общем, я пока задвинул подальше свои невероятные размышления о булочках. Как-нибудь на досуге подумаю, а то и понаблюдаю, как выпечка заливает в себя воду. Но для этого нужно было ее найти. Интеллигентно пожрав немного листочков, я встал и принялся думать, где мне достать воды. Эта комната была практически пуста, кроме стола и двух стульев ничего не было. За окном маячила улица, а мы находились где-то на втором этаже. Нахмурившись, я посмотрел на своих коллег. Если открою решетку, то я скорее всего не удержу такую толпу и моего друга съедят, чего я просто не мог допустить. Подойдя к столу, под изумленный взгляд друга, я схватился за меблю и перевернул его ножками к окну. «Иди туда», — велел я, указывая пальцем, чтобы она спряталась за крышкой. Моя булочка послушно спряталась, а я подошел к решетке и стал вглядываться в злобные лица коллег. Если так подумать, то мои коллеги туповаты, неужели я стал таким заносчивым? Потеряя они из виду булочку, постепенно перестанут ее преследовать. Я этим частенько пользовался в начале, и хлебушка доставалась больше мне. Значит, надо поступить так же, но в обратном направлении. Подойдя к девочке, я нахмурился, приложил указательный палец к губам и шикнул. Моя дражайшая подруга такая же умная, как и я, а потому утвердительно закивала и притихла. Я же принялся выжидать, когда коллеги подуспокоятся, и через 20 минут они лишь редко выкрикивали приветствия. Подойдя к решетке, я начал разговаривать с ними и тыкать пальцами за спины, мол, там самая вкусная выпечка. И это сработало. Мой русско-короткий был на высшей категории ораторского искусства. Все коллеги обернулись и, принюхиваясь, начали продвигаться по коридору налево. Я для убедительности швырнул подальше пустую бутылку, отчего они быстрее зашевелились. Открыв решетку, которая была заперта на щеколду снизу, я вышел за нее и закрыл за собой. Выглянувший девочке опять показал жест тишины и двинулся по коридору. Мои коллеги находились на лестничной площадке к первому этажу и при моем появлении дернулись, но когда поняли, что я коллега, безразлично отвернулись. А я принялся сталкивать их вниз. Вот почему я недолюбливаю своих коллег, даже когда я их толкаю, они делают вид, что меня нет. Как сделаю либеральную революцию против гопников, следом засужу всех коллег за оскорбление чувств меня. В общем, на первом и втором этаже я обыскал все комнаты. Я такой гений, что даже додумался вскрыть туалеты, бачки и канализационные трубы под ними. Даже руками там пошарил, нету. Воды не было вообще, и что делать? Может, моя булочка себя накручивает и прекрасно переживет без воды? Блин, но она так просила, и щечки уже не такие розовые были. Думая над этим, я зацепился взглядом за коллег, что столпились у выхода. Тут у меня в голове вспомнилась поговорка: если гора не идет к Магомету, Магомет возьмет гору за чресло и принесет к себе. Я решительно кивнул. Короче, почти всех я вытолкал в открытую дверь улицы, кроме одной. Эта коллега была с оторванной рукой, откушенной грудью, а голова болталась на один бок. Старая коллега, однако. «Дратути», — сказал я, подойдя к ней ближе. Улыбаясь коллеге, я эротично схватил ее за одну свисающую к животу титьку и не менее эротично лизнул вторую, откуда сочился густой гной. Дико сморщился, ну прямо вообще невкусно. Сразу же поглядел на свой укус и облизал, это нормуль, хм. А если так, сори, вежливо извинился я и, схватив ее за голову, уронил на пол. Понюхав ее такую модную плешивую тыковку, я облизал ее залысину и сделал смачный укус прямо в череп. Мне даже показалось, что я хрумкнул морковкой. Это, конечно, не совсем культурно. Если узнают, что я человека кусал в голову, засудит нахер. Но мне нужно было кое-что проверить. Я еще раз убедился в том, что мы не можем пробовать друг друга на вкус. А запах от нас такой, что, можно сказать, отталкиваемся друг от друга, как одинаковые полюса магнитов. Странно, а ведь моя подруга у клумбы пахла совсем по-другому, как минимум вкусно. Хотя сейчас она пахнет божественно. Бие, ну и гадость. Скривившись, я выплюнул ошметок неприятной сероватой кожи. Сори, бро, еще раз попросив прощения у старой коллеги, я интеллигентно размозжил ей голову об пол. Сев на колени и притянув к себе ее рыхлый череп, я стал бережно намечать языком места хирургического вмешательства, а потом, аккуратно кусая одними лишь клыками, делал разрезы на коже и стягивал ее с лица. Целый час на это потратил, но почти ничего не порвал. Теперь у меня была модная масочка с плешивой макушкой и длинными седоватыми волосами. Красота! Сбегав в коридор, в один из кабинетов, я примерил на себя маску и восхитился. Я был брутален, как Сильвестр Сталлоне, и красив, как Дженнифер Лопес в одном флаконе, в хорошо взболтанном флаконе. Нос, правда, слегка надорван, но да ладно, такого в магазине точно не купишь. Последний писк моды и ручная работа. Завершив любоваться, я вернулся назад. Найдя валяющуюся на лестничном марше пустую бутылку, я подошел к старой коллеге, опять сел на колени и продолжил. Действуя зубами как кусачками и громко чавкая с брызгами во все стороны, я разгрызал ей шею. Очень старался не урчать, но получалось плохо, привычка. Когда я отделил ее склизкую тыковку, подставил бутылку к ее горлышку и чуть наклонил тушку. Кровь стекала неохотно, поэтому я надавил на титьку, как на медицинскую грушу, и вроде стал быстрее сцеживать коричневую жидкость. Наверное, вы подумали, Какого фига творит этот еблунтик, кто ж так криво наливает в бутылку, где воронка мля? Пока я это делал, я сам так думал, но у меня не было времени ее искать, универсамов я тут не видел. Наверное, такой же вопрос был на бледно-розовой мордашке моего друга, когда я принес эту жижу и модную маску. Скорее всего, ей не понравилось качество моей работы, потому как она начала визжать и всячески показывать недовольство. «Папа, нет, ни за что», — визжала девочка, когда я стал обмазывать ее всю этой пахучей смесью. «Аэр, надо-о», — рыкнул я по-русски короткому, схватил ее и стал насильно обмазывать с ног до головы из бутылки. Девочка пищала и брыкалась, а для того, чтобы надеть на ее мордочку такую модную маску, пришлось ее скрутить, помогая себе ногами. Но оно того стоило. Как только я закончил, моя модная подруга, чуть скуля, повернула голову на бок и встретилась взглядом с безразличным коллегой, что прибежал на шум с первого этажа. Девочка в серой модной маской зрелой женщины села на попу и помахала ему рукой. Но тот даже бровью не повел, а в отвращении развернулся и стал к чему-то принюхиваться уже в коридоре. «Да», — довольно закивал я и показал большой палец вверх, мол, она неотразима. «Папа, а мы сможем вот так дойти до стен Самликара?» — спросила она, чуть гундося и оттягивая маску от своего носа. «Чьё эмэль-я?» — выдал я замешательство и пожал плечами. «Воду найдем». С улыбкой поднял я указательный палец вверх. В общем, аккуратно, соблюдая все меры предосторожности, мы двинулись на улицу. Первых нескольких коллег мой дрожайший друг проходил с оцепенением, но потом даже встреченные на улице молчуны не вызывали у нее страха. Главное, чтобы гопники ее не увидели. У тех нюх гораздо лучше. Но не прошли мы и пары километров по городу, как из-за поворота выехала громадная черная машина. Целый БТР. Испугавшись за свою булочку, я хотел схватить ее и убежать, но девочка уже стянула с себя маску и закричала: «Эй-эй-эй, помогите, мы тут». Махина резко остановилась на перекрестке в 20 метрах от нас и, развернувшись на месте, проехала ближе. Из люков сверху вылезли два больших батона в обтекаемой черной броне и шлемах. Они немедленно ставили на нас свои пушки. Я уже имел с ними дело, и отправляют они меня на пески, моментально. «Вы заражены», — что-то рявкнул один из них. «Я, нет», — крикнула она и поглядела на меня. «А папа», — потух ее голос, а тем временем двое из них спрыгнули на асфальт и, не отпуская нас с мушек, приблизились еще. «Эй, Ахтар, этот заражен», — сказал второй из них, тыкая в меня стволом. «У девчонки нет признаков, но пока непонятно. Она вся во внутренностях мертвых, но если нет укуса или ран», — скривился он, критически осматривая моего друга. «Плевать», — перебил первый второго. «Они доверия не вызывают», — и наставил пушку уже на моего друга. «Пожалуйста, я правда не заражена, и ран у меня нет. Можете меня проверить, я все покажу», — заголосила булочка, а я рефлекторно спрятал ее за своей спиной. «Слышь, Радонт, на вид полный мертвяк, а взгляд осмысленный и ведет себя смирно», — удивился первый. «Еще одну особь доставим для изучения к лабораторникам», — усмехнулся второй. «Не, наверное, травы пережрал. Мне лень опять до вечера оформлять находку», — покачал головой первый и наставил автомат мне в лоб. Секунда, и звучит оглушающая голубая вспышка, погружая мое сознание в кратковременную тьму. «Ну вот, опять, почему меня постоянно бьют то гопники, то батоны», — подумал я, оказавшись на песке. С досадой поглядел на свои дымчатые руки, которые какое-то время имели вид предыдущего коллеги, а потом опять расплылись бесформенными сардельками. «Хоть бы моего друга не тронули, гейробские батоны», — фыркая, добавил я, встал и побрел по пескам пустыни. Глава 2. Все ложь. Иллюстрация 2.1. «Гооп стоп энаах», — возмутился я, что не согласен с политикой гопников. На что мне мой лысый коллега возразил: «Эфр, энаэру», — и отвернулся. Поджав губы, я тоже отвернулся и, расталкивая других коллег, отправился по торговому центру, подальше от этого тупого идиота. Я, конечно, не уверен, но мне кажется, он сказал, что поддерживает властную тиранию рогатых гопников. Хорошо, что не признался в поклонении батонам, иначе я бы не выдержал, обоссать на мороз. Люблю подобные общественные места, но иногда в них попадаются просто невыносимые индивидуумы. Это ж надо такое сказануть. Я тут, понимаешь, за свободу и неприкосновенность коллег борюсь, за правильное трехразовое питание булочками и искоренение половой дискриминации, а он, козлина. Хмурясь над его возмутительными словами, Я дочапал до дверей лифта в одном из пустых коридоров. Справа от него находилось большое панорамное окно, за которым хлопьями падал мокрый снег и тут же таял на разбитых треугольных машинах и асфальте. С тоской поглядев на этот пейзаж, я даже передернул плечами. Скоро зима, опять мышцы начнут деревенеть, а скорость уменьшится вдвое. В таком состоянии не то что батона не одолеть, но даже булочку не поймать. А значит, мой революционный план будет под угрозой. Похоже, после того выстрела в голову меня забросило куда-то на север. Слишком резко поменялась погода в тот день. И я по сей день зол на того батона. Испоганил мне все мое начинание либерального революционера. Я его запомнил. Скривив физиономию, я вернул взгляд к двери лифта и обратил внимание на большую пыльную картинку справа от него. Подойдя ближе, я протер своей кривой пятерней стекло и с интересом уставился. На картинке была изображена девушка-шатенка с длинными кудрями и в красном обтягивающем платье сильно выше колен. Она стояла в соблазнительной позе, сложив руки на талии, и вытягивала красные губы бантиком. Я настолько засмотрелся на такую красоту, что непроизвольно стал интеллигентно улыбаться и капать слюной на пол. Даже не знаю, что бы я сделал, попадись мне это или похожая булочка. Очень жалко кушать такое произведение кулинарного искусства. Такое только под стекло и любоваться, пуская слюни. Но ведь долго любоваться не получится, булочки со временем портятся и становятся черствыми и невкусными. Но как уловить момент, когда булочка еще не зачерствела, но достаточно полежала под стеклом, чтобы ее скушать? Да, похоже, я опять придумал неразрешимую дилемму. Я еще с революцией не справился, а тут новая проблема. Меня вообще в последнее время постоянно тянет на странные размышления, за которыми я могу провести дни, а то и недели на одном месте. Хватит, короче, булочки запекают, чтобы их употреблять горячими. Значит, нужно быстро налюбоваться и кушать, а не разводить тут философствование. Но как тогда понять, что булочка с пылу с жару? В какой момент она вообще самая свежая? Потрясенно подумал я и с ужасом схватился за голову. Я ведь ни разу не видел, как их готовят. Мое мировоззрение в этот момент перевернулось с ног на голову, а руки задрожали, рождая в моей разбитой голове картинки, как именно их могут готовить. Вот, к примеру, раскатывают тесто с формочкой тела, фаршируют мясом и поливают красным соусом. Но вроде пряничных человечков из сказки не фаршировали мясом, а готовят их как? На огне в печи или в электрической духовке? Не нунах. Почему так сложно? Возмутился я, почесывая себе затылок. А-а-а! Услышал я приближающийся крик за дверью лифта и следом такой сильный удар, что аж со створок посыпалась пыль. Я изумленно начал метаться и принюхиваться к створкам. Да, это несомненно был батон. Это был грубый крик. Булочки только визжат. Голод заиграл с новой силой, а мозги практически отключились. Я стал царапать и пытаться раздвинуть створки. С них сверху начала сочиться кровь, и я жадно припал к струйке губами. Этого недостаточно, но мозг более-менее заработал. Отлипнув от лифта, я стал быстро искать выход на второй этаж и нашел его с противоположной стены. Металлическая пыльная дверь выводила на лестницу, по которой я поднимался, словно за мной гнался гопник. Вылетев на второй этаж, я увидел двух коллег. Они тоже вились возле лифта, но в отличие от меня, без энтузиазма. Раздав им интеллигентные подсрачники, я отогнал их в сторону и накинулся на створки. Что бы я ни делал, как ни пытался открыть, ничего не получалось. Только маникюр весь попортил. Ногти кусками свисали с пальцев и мешали хватать створки. Плюнув зеленой соплей на пол, я спохватился, вернул соплю в рот, туда же закинул ногти и захрустел ими. Мне срочно нужно было придумать, как открыть эти наглые створки лифта. Батон ведь, это тоже булочка, но большая, и она портится. А кушать хотелось неимоверно. Листиков-то в этом регионе не водится, за пару недель проверил. Покрутившись вокруг, я почапал по длинному коридору, дергая за ручку каждую металлическую дверь. Какие-то были закрыты, а какие-то напоминали офисный кабинет с перевернутой мебелью и странным оборудованием. Почему оборудование странное, я задуматься не успел, дела есть поважнее. Но обследовав весь этаж, коридор, оказывается, шел по кругу, я вошел в техническое помещение, где нашел штуку, значение которой мне пришло в голову под названием наташка или монтажка. Это был прямой металлический прут, приплюснутый и изогнутый с одного конца и имел острие с другого. Нет, ну точно вылетая наташка. пришли мне в голову странные ассоциации. Схватив эту палку с женским именем, я на радостях выпустил забродившие газы из стерильного кишечника и рванул к лифту. Отталкивая стоящих на моем пути коллег, подбежал к створкам и воткнул железку меж них. Лифт сразу же поддался на 10 сантиметров, раскрывая свои створки и показывая измазанного красным соком батона в зеленой одежке. «Арха!» – услышал я сзади наглый привет и обернулся. Двое коллег стояли позади меня и с интересом принюхивались. «Факена Аха!» – показывая средний палец, я попросил, чтобы они пошли почитали книгу. Разумеется, они не послушали моего совета, а только еще ближе подошли. Я уже хотел повторно дать им подсрачников, но вдруг понял, что я уподобляюсь гопникам. Нехорошо, с коллегами надо делиться. Я ведь либерал, борец за справедливость, а не какой-то потакатель диктаторскому режиму. А потому, так уж и быть, батоном я поделюсь, это не маленькая булочка-соратник. Эх, как там, интересно, моя подруга поживает. Подумал я, пытаясь раскрыть створки лифта сильнее. Через какое-то время у меня получилось открыть их на полметра. Когда коллеги отчетливее увидели тело батона, ломанулись к нему прямо по мне. Один взобрался по моему хребту и, похрюкивая, как бешеный поросенок, проник в шахту лифта, брызгая слюной. Второй хотел поступить точно так же, но был явно шире нас в груди, поэтому я отпустил створки и его придавило окончательно. Протиснувшись снизу, я вожделенно накинулся на батончика. Мы с коллегой быстро его вскрыли и стали очень громко чавкать начинкой. Мне даже жалко стало второго коллегу, и я помог ему высвободиться. А то заморили голодом, а сами жрем у него под носом. В этот момент послышался крик сверху. «Твари! Вы твари! НЕЕТ! Михант!» Слезно завопила сверху булочка и что-то кинула в нас сверху. Она находилась этаже на 20 каком-то, а потому и разглядеть ее не получалось. Кинутая ею железяка, стукаясь о края шахты, прилетела по плечу рослого коллеги, не принося тому серьезного урона. После такого они оба, дохомячив что-то из начинки, ломанулись по вертикальной лестнице шахты лифта. Я же, в возмущении, измазанный соком, пялился на это и не знал, что мне делать. «А что тут думать, роняя массы, идиот? Булочка должна быть твоей», — проговорил мой внутренний хомяк, и я, больше не мешкая, стал работать руками и ногами, взбираясь наверх. Булочка, хныкая, что-то еще кидала в нас, но промахивалась. А вот этаже на 26-м произошла странная вещь, которую я уже как-то имел возможность наблюдать. Мои коллеги остановились, стали скулить и вертеть головой. Рослый, при попытке подняться выше, упустил перекладину из рук и сорвался вниз, сбивая второго коллегу и чуть не утащив за собой и меня. «Долбоё», протянул я, называя их неумными коллегами, когда они шлепнулись об лифт внизу, прямо на недоеденного батона. Почему-то при попытке подняться на определенную высоту мои коллеги, и даже гопники, начинают странно себя вести. Такое ощущение, что они ничего не видят. Я почему-то таких неудобств не испытывал. Да я особо и не лазил так высоко, просто со стороны наблюдал. Но мне казалось, что критическая высота намного выше. Может, это из-за того, что мы здесь в горной местности. При подъеме еще на несколько метров я сам затормозил от невообразимого явления, голод пропал, а сознание стало ясным, как стеклышко, словно кто-то резко опустил рубильник. Невероятно. Подобное я, конечно, разок испытывал, но не до такой же степени. По крайней мере, это не было заметно так яро. «Эмилья-я», глубокомысленно вымолвил я и обернулся вверх направо, к открытым створкам 27-го этажа, где спряталась булочка. Кушать совсем не хотелось. Значит, надо положить булочку под стекло и полюбоваться. Надеюсь, она такая же красивая, как и на картинке. Я стал с улыбкой взбираться дальше. Не знаю почему, но булочка не закрыла створки лифта, приглашая меня беспрепятственно взобраться на ее этаж. Неужели я опять нашел понимающую булочку? Значит, надо быть с ней поласковее. Хе-хе. Смочив языком ладонь, я залезал назад свои засаленные, красноватые от сока волосы, отряхнул разодранную на плече кожаную куртку и с улыбкой зашагал направо. Коридоры здесь имели типичное снизом строение, но в отличие от второго этажа, здесь были пролеты с панорамными окнами и диванчиками. Это здание очень походило на офисы какой-то немалой организации. Тут даже везде было чисто, ни пылинки на стенах, а пол устилало мягкое покрытие, типа синего ковролина, но на ощупь резинового. Мягко, приятно и бесшумно. Булочку я нашел в третьем коридоре, в одном из кабинетов. Она приглушенно плакала. Заглянув в приоткрытую дверь, я аккуратно оценил обстановку в комнате. Хорошая по виду комнатушка с панорамными окнами была обставлена всем необходимым. Кухонная стенка слева, с длинным столиком наподобие барной стойки. В середине большая двуспальная кровать, на которой плакала булочка. А справа находился диван, напротив которого работал телевизор. Плоский и прозрачный телевизор, а по нему показывали какие-то новости. Это же просто вау. Стойте, а почему я думаю, что телевизоры должны быть другими? Когда я вошел в комнату, булочка заметила меня не сразу, так как уткнулась лицом в подушку и ревела. Это была темноволосая девушка с завязанными сзади волосами. Одета была в короткие белые шортики, оголяющие аппетитные филейные части и белую блузку, что задралась и демонстрировала тонкую талию. Неплохо так булочки у булочки выглядит, но вслух сказал: «Красивая ее». От моего комплимента она с визгом вскочила и, достав из-под подушки пистолет, с трясущимися руками выстрелила синей вспышкой. Первый выстрел пролетел над моей головой, а на второй я прыгнул вправо, и она промахнулась. Как ужаленный зубами гопника в зад, я заполз за диван, и тут прозвучал третий выстрел плевок, вышибая из дивана обивку и дерево. «Какого злонга нет?» — крикнула булочка что-то непонятное и чем-то защелкала. Высунув с интересом свой арбузик из-за дивана, я с радостью лицезрел, что у булочки кончились эти странные патроны. Облизнувшись, вскочил и, интеллигентно лыбясь, кинулся на нее, пока она не перезарядила свое неведомое оружие. С нижней части она уже отстегнула какую-то батарейку или фиг пойми, что. «А-а-а!» — завизжала она, когда я повалил ее на пол. Она начала брыкаться так, как никакая другая булочка до этого. Видно, это уставшей не была. А еще она явно боялась сунуть свои руки мне в лицо и пыталась отталкивать мой торс. Но я ее кушать не собирался. Нужно проделать свой эксперимент по поводу стекла и постоянно нюхать, не испортится ли. Я кое-как перевернул ее и заломал позади руки. Почему-то, когда она поняла, что я не собираюсь употреблять ее в пищу, более-менее успокоилась, но начала бессвязно голосить на своей тарабарщине. «Ты кто такой? Ты разве не мертвец? Отпусти меня!» А я в это время нашел слева от себя какую-то тряпку на полу и стал пытаться связывать ей руки. Вот только она не давала мне этого сделать, потому пришлось чисто по-русски на нее рыкнуть. «Не дергайся, мля!» Булочка наконец поняла человеческий язык, перестала брыкаться и даже сцепила руки вместе, чтобы я их связал. Правда, не переставала тарабанить билиберду. Как заправский матрос, я надежно завязал сзади ее сладкие ручки. И довольно быстро. Я даже сам от себя офигел. Руки словно знали, как сделать петлю и с какой силой затянуть. После этого я усадил булочку возле кровати, сел на корточки и стал ее рассматривать. Она с ужасом что-то осознала и стала заливаться слезами, опустив взгляд в пол. Иллюстрация 2.2. С ясной головой и отсутствием голода я опять впал в научные размышления. Если выпечка разговаривает, хоть и на непонятном языке, это значит, она живая, но ведь пряничный человечек тоже живой, но его впоследствии съели. И откуда у выпечки столько воды из глаз? Они что, для этого воду пьют? Значит, только батоны сухие, они-то не плачут и удар у них как у сухарей. Но ведь их тоже выпекают в духовке, хренотень какая-то, я вообще запутался. Подумал я и взглянул на свою синеватую руку с ободранными под корень ногтями. Подняв голову, развернул взвизгнувшую булочку и взглянул на ее руку. Пощупал, теплая. Моя рука, непонятно, но вроде холодная, но руки-то похожие. Понюхал плечо булочки, и по носу сразу ударил приятный аромат. Стал возюкать по нему языком, так захотелось нежно куснуть такое аппетитное плечико. Но она разрыдалась еще сильнее, и я себя одернул. Так как голода нет, не надо. Реакция булочки странная. Нужно продолжить лабораторное исследование. Следом занюхнул свое разодранное плечо. Фыркнул, воняет нифига не вкусно. Посадив плачущую булочку на свое место, я продолжил смотреть на нее, но весело мне уже не было. Мне почему-то начали видеться схожести. Булочки от нас отличаются, не как человек от пряничного человечка, а в чем-то другом. В чем-то несущественном, что ли, неужели? Неужели они живые и все, что говорили по телевизору, наглая ложь, потрясенно осознал я и, упав на задницу, схватился за голову. Только о каком телевизоре речь? Я же его вроде не смотрел, особенно Первый канал. Да плевать, главное, что это все ложь. Пока я предавался вторым невероятным размышлениям за этот день, Булочка успокоилась, но с опаской поглядывала на меня и изредка кидала взгляды в сторону, словно что-то выискивая. Решив для себя отложить этот вопрос на потом, но ни в коем случае не употреблять булочку в пищу, по крайней мере, до тех пор, пока я на высоте и голода нет, я заговорил с ней. «Арэрха», — выдал я приветствие, но мне оно показалось каким-то глупым. На его смену пришло другое слово, которое я не преминул вставить. «Привет, аво». Не так уж и сложно разговаривать на русском. Подумал я, ощущая, что мой язык стал более подвижный, чего до этого не было, и приходилось разговаривать на русско-коротком. Она с недоверием поглядела на меня, но промолчала. Было видно, что она ничего не понимает, поэтому я решил поступить по-другому, как Колумб с папуасами. «Я...» — ткнул я себя в грудь. «Алкоголик», — медленно проговорил я, гордо выпячивая грудь вперед. «Наконец я нашел того, кому могу представить мое очень удачное самозваное прозвище. Это слово ассоциируется у меня со свободным и независимым человеком, который с большим оптимизмом смотрит на завтрашний день. Хе-хе, я», — повторил я, тыкая в грудь пальцем и сразу указал пальцем на нее. «Ты». Девушка уже перестала хмуриться и опять сказала какую-то белиберду, намекая на свои завязанные сзади руки. Просидели мы так какое-то время, и я был уверен, что донес до нее то, что она получит плеткой по румяной заднице, если попытается взбунтоваться. Плетку я, правда, не нашел, но вот пистолет прикарманил, в свой единственный целый внутренний карман куртки. Я развязал девушку, и она, сев на кровать, стала оглядываться. Я же сразу покачал головой, мол, хлебница закрыта и выхода для булочки нет. На что девушка вздохнула и, прислонив ладонь к своей груди, сказала: «Дали, дзи дали». Процесс контакта с хлебными аборигенами сдвинулся с места, но только через некоторое время я понял, что «дзи» — это я по-нашински, а «кровать» — это кричаан. Однако самое шокирующее во всем этом было то, что я с лету запоминал все эти новые слова. Раньше, иной раз, я не помнил, что было вчера, а сейчас запоминаю непонятные кракозябры. Булочка совершенно перестала меня бояться и уже с энтузиазмом тыкала пальчиком в разные предметы и называла их значения на их языке. Затем пошли обозначения эмоций и действий, с ними было тяжелее. Мы часа три кривлялись напротив друг друга, называя вещи своими именами. Не всегда можно было показать лицом такие эмоции, как грусть и тоска или улыбка и радость. Через несколько часов Далии сообщила мне, что голодна и ей надо кушать. Я сначала даже не поверил, что она именно это сказала. Но проследовав к кухонному гарнитуру, она достала какую-то квадратную металлическую банку, вскрыла ее и высыпала на сковороду на плите. Круглыми от шока глазами я наблюдал, как булочка готовит себе еду из тушенки и каких-то овощей. А когда она приготовила, я стал сомневаться во всем, что до этого считал истиной. Кто такие мы, коллеги? А кто такие те, кого я считал булочками и батонами? Да и кто вообще я такой, который вообще задумался об этом? Я настолько либеральный, справедливый и ровный, что смог распознать чудовищную ложь гопников. Неужели я Пифагор? Будешь? Обратилась ко мне девушка, неуверенно ставя передо мной тарелку и стакан с водой. Я сидел за второй столешницей на высоком стуле и задумчиво размышлял, наблюдая за Далии. «Спасибо», — сказал я на аборигеновском и машинально принюхался к тарелке. Запах вроде не противный, странный, но очень слабый. Да и вообще все запахи ослабли без голода на этой высоте. Я даже не чувствую запаха девушки, хотя когда я поднимался на этаж по лестнице, за 10 метров ощущал ее манящий аромат. Посмотрев на Далии уже не как на выпечку, я обратил внимание на то, как она скромно берет ложку и, поглядывая на меня, зачерпывает еду. Поступил по ее примеру, культурно взял ложку и, культурно причмокивая, отправил в хлеборезку это варево. Чуть скривившись, я проглотил это не жуя и прислушался к себе. Вроде ничего, есть можно. Странно, почему мы с коллегами не додумались есть эти консервы? Они же много где валяются. Хотя, моя подруга же как-то додумалась до листьев, хм, есть над чем поразмыслить. После того, как мы поели, а я хлебнул безвкусной воды, она забрала тарелки, поставила их в мойку и открыла кран. Я изумленно смотрел, как девушка моет их под тоненькой струйкой. Удивительно, они же нигде не работали, и тогда я даже в унитазе не мог найти воды. Когда Далии помыла тарелки и села на свое место, она очень пристально поглядела на меня и выдала: «Алкоголик, скажи, кто ты?» «Ты», — ткнула она в меня пальчиком. «Дух, где-то рядом твой хозяин, жрец Риньона. Я совершенно нифига не понял. Поэтому мы стали разбирать каждое непонятное слово. К вечеру, с горем пополам, я понимал первый вопрос, но не понимал его суть. Что за хозяин такой, и что за Риньон? Вообще никаких ассоциаций, кроме как средства от изжоги. Тот же хозяин переводился как не знаю, погонщик или пастырь. Обычно, когда я смотрю на что-то, то в голове всплывают сопутствующие знания. Но чтобы донести до меня смысл слова Тарзан, чтобы я его ассоциировал как жрец или монах, девушка даже организовала мне целый спектакль с каким-то песнопением, закрыв глаза и скрестив на плечах руки. Она что, думает, я из свидетелей Иеговы? Не, не похоже, а пофиг, что-то арбузик заболел. Короче, закрыв эту тему, мы до самой ночи продолжили равномерное пополнение моего словарного запаса. Зачем мне надо было учить ее язык, а не ей наш? Все просто, я всегда хотел знать, о чем поют булочки. Может, потом научу ее русскому короткому. Хотя почему может, точно научу. Я передумал ее есть. Хе-хе. Глава 3. Семки. Найн. Алк. Смотри. Воскликнула Далии, подскочив с кровати и показывая на окно. Я лениво оторвался от телека, медленно прочипал к ней и всмотрелся в точку на пасмурном небе, куда она показывала. Сначала подумал, что это птица, но присмотревшись, изумленно открыл рот. Это был явно самолет на фоне горных заснеженных вершин. Я даже разглядел синеву шлейфа энергетических двигателей, о которых рассказала моя булочка-инструктор. Иллюстрация 3.1. Они улетают? Вспомнив нужные слова, спросил я и поглядел на девушку. Она поникше вздохнула и опустила взгляд. Да, они ровно каждую десятую часть периода пролетают в нескольких километрах от Гатьянита. Когда появился интернет, два периода назад, мы с Михантом подавали им сигналы о помощи, но они отказываются ради нас двоих лететь сюда. Говорят, что у нас тут есть все коммуникации, и спасать нас точно не нужно, нахмурившись, процедила девушка и села на кровать. Мест у них нет. Уже 8 дней я живу вместе с этой красоткой-брюнеткой и довольно сносно понимаю все, что она говорит. И первая новость, которую я осознал, просто не укладывалась в голове. Мои коллеги, это зомби. Да-да, я сам чуть со стула не упал. Оказывается, по факту, булочки – это люди, а люди – это зомби. Очешуительный парадокс. Я целых 5 минут находился в трауре. Даже всплакнул для виду. Несколько дней назад я вообще не знал, кто это такие зомби. Знания приплыли в мой арбузик случайно, после очередного красочного сна. На такой высоте, где мертвецы не могут существовать, а мой разум ясен как пень, воспоминания и знания стали накатывать лавиной. Слова «зомби» в местном обиходе нет, но у мертвия или мертвецы я перевел именно так, когда пришла нужная ассоциация в мою интеллигентную тыковку.